Глава 28. Сколько он уже шагал по этой пустыне? 5 часов? 6? Борис злился из-за того, что не взял у Виталия его наручные часы. Сейчас бы взглянул на стрелки и циферблат, и, возможно, уже не чувствовал бы себя таким потерянным. Он остановился, вынул из сумки бутылку с водой, сделал несколько глотков. Галка возмущенно крикнула, зовя за собой. Желтые искры в глазах яростно вспыхнули. «Правильно», — хмыкнул Борис, засовывая бутылку обратно в сумку. «Все равно, птица, останавливаться нам нельзя. Нужно топать, топать и топать. И что бы я без тебя делал, тварь пернатая?» Он продолжил путь, устало переставляя ноги. Песок словно бы вытягивал из него силы, а однообразный пейзаж давил на разум. Какое-то время назад Борис заметил, что светило в небе становится ближе. Это означало одно — бледная блямба и вправду огромный светильник, который висел под огромным куполом. И логично было предположить, что светильник этот находится точно над центром пустыни. А что в центре? Логово бледного человека? Борису представился прозрачный игрушечный шар, в котором размещались крошечные дома, и при встряхивании над домами начинал кружиться искусственный снег. Впрочем, воображение убралось снег и дома. Вместо них возникли черный песок, один маленький зеленый домик, лампочка-светильник и... Тут вышла заминка. Борис не смог представить, как должно выглядеть логово двухголового чудовища. Ну и ладно. Скоро все увидит собственными глазами. А усталость? Плевать на усталость. Черт возьми, да он еще и скорость прибавить в состоянии. И прибавил. Галка крикнула пронзительно. Борису показалось, на этот раз одобрительно крикнула. Серая скверна уже покрыла обе ноги капельки. Пятна появились и на руках. Девочка упрямо терпела боль, но иногда не выдерживала и принималась тихо стонать. Кожу словно кислотой жгло. Боль немного усмиряли полотенца, которые Марина смачивала в воде и обматывала ими ноги. У Марины то и дело наворачивались слезы на глаза, однако она не позволяла себе разрыдаться, всю свою силу воли на это бросала. Понимала, если расплачется, то отчаяние нахлынет, и вера в миссию Бориса померкнет. А это недопустимо. Нужно держаться. Как капелька, как Виталий, который, несмотря на усиливающийся жар, умудрялся подбадривать ее и дочку. Марина постоянно мысленно обращалась к Борису так, словно он ее слышал. «Убей эту тварь! Спаси всех нас!» Это теперь была ее молитва. «Знаешь, тварь пернатая, — пробормотал Борис, — если я выживу, напишу песню про тебя. Обещаю. Я ведь музыкант, если ты не в курсе». Он говорил лишь за тем, чтобы в этой проклятой тишине слышать хотя бы собственный голос. Песня будет называться... Дай-ка подумать. Она будет называться «Черная птица с золотыми глазами». Каково, а? Тебе нравится? Хотя ты ведь и не птица вовсе, верно? По крайней мере, не сейчас. Остановился, попил воды и зашагал дальше. Через какое-то время опять заговорил. Да, черт возьми, я музыкант. Мое дело на гитаре лобать, а не с чудовищами драться. Но разве у меня есть выбор, а? Ни хрена у меня нет. Ноги гудели, голова слегка кружилась. Соднила рана на макушке. Борису очень хотелось сесть на песок и отдохнуть минут 10-15. Однако он подавлял это искушение мыслью, что именно этих минут может и не хватить для того, чтобы успеть добраться до логова чудовища до темноты. Время сейчас было для него самым злейшим врагом. Ничего, потерпит. Светило уже почти над головой, а значит, он уже близко. Конечно, потерпит. Капельки Марине и Виталию в данный момент тяжелее, чем ему. Мысль о друзьях прибавила сил, и следующие пару часов Борис не помышлял об отдыхе. А когда мир начали окутывать сумерки, он заметил вдалеке металлический блеск и побежал, чувствуя, как открывается второе дыхание. Там что-то было, цель близка. Вот только успеть бы до ночи. Галка неустанно скакала впереди, то и дело издавая пронзительные галдящие звуки. Борис старался от нее не отставать. Светило тускнело, пустыня начинала наполняться пока еще робкими, шелестящими звуками. Мрачный мир пробуждался. Бушующий в крови адреналин заставлял Бориса бежать на пределе сил. Легкие обжигало, воздух с сухим хрипом вырывался из глотки. Паника болезненно кольнула. «Не успеешь! Сдохнешь в двух шагах от цели! Не успеешь!» «Успею!» — выдохнул Борис. Он глядел только вперед. Ему мерещилось, что справа и слева ворочаются тени. Казалось, что за спиной движется нечто чудовищное, и оно догоняет. От этого ощущения в голове тревожные барабаны колотились. Борис наконец разглядел, что именно блестело впереди. Это были 6 высоких металлических мачт с острыми, как наконечники копий, верхушками. Он ощутил покалывание во всем теле, и по мере приближения к мачтам покалывание усиливалось. В воздухе что-то было, какая-то чуждая энергетика. Галка кричала при каждом прыжке, подгоняла Бориса, торопила. Теперь ему не мерещилось. Периферийным зрением он действительно видел движение. Да и впереди пространство дрожало. Воздух словно бы сгущался. На черном песке проявлялись зеленоватые разводы. Пустыня наполнялась призрачным светом. Голова кружилась от усталости. Второе дыхание сходило на нет, но Борис заставлял себя не сбавлять скорость. Совсем ведь чуть-чуть осталось. Возможно, среди этих мачт его ждет гибель, но он добежит до них, во что бы то ни стало. Если суждено умереть, умрет хотя бы с мыслью, что сделал все возможное. На его пути из дрожащего воздуха начали материализовываться сумеречные люди. Двое, трое, четверо. Песок под ногами завибрировал. В отчаянном порыве Борис пригнулся и точно таран врезался в сумеречных людей. Ему показалось, что он очутился в тягучем сне. Время замедлилось. Движения были ограничены, даже мысли и эмоции как будто застыли в голове. Но этот морок продлился всего пару мгновений. С каким-то сумасшедшим удивлением Борис обнаружил, что он все еще бежит, прорвался. Быть может, заразился от этих тварей, но ведь прорвался же, и мачты были уже рядом. Теперь нужен последний рывок. Песок под ним всколыхнулся, и он чудом удержался на ногах. Из сумрака справа и слева надвигались черные волны. Несколько секунд и поглотят, погребут заживо. Борис прыгнул, упал на металлическую, испещренную странными знаками платформу. Тут же вскочил, намереваясь бежать к центру, но вдруг заметил, что песочные волны отхлынули, а метрах в 10 от платформы стояли и тряслись, как паралитики, сумеречные люди. Их было множество, и по какой-то причине они не могли приблизиться к мачтам. Еще одна невидимая стена? Или дело в мощной энергии, которой было наполнено это место? У Бориса сейчас отсутствовало всякое желание гадать и анализировать. Он сделал пару шагов и обессиленно опустился на платформу. Ему было плевать, что Галка продолжала его звать за собой. Подождет. Он заслужил короткую передышку. И ему нужно как-то осознать, что он все еще жив. «Он зовет меня», — превозмогая боль, прошептала Капелька. «Хес, я его слышу». Ее кожа почти полностью стала серой. Глаза смотрели словно бы в никуда. Порой она принималась дергаться и хрипеть, при этом изо рта обильно текла пенистая слюна. Пару часов назад Марина обнаружила, что тоже заразилась. На руках появились пятна. Теперь эта обжигающая скверна разрослась, доползла до плеч, коснулась шеи. Больно. Но еще больнее было наблюдать, как страдает дочка, а бессилие хоть как-то помочь сводило с ума. Только и оставалось, что говорить утешительные слова, которые самой же Марине казались лживыми и неубедительными. На столе лежали две веревки. Марина понимала, скоро придется связать капельку, связать собственную дочь, словно какую-то бешеную зверюшку. А что дальше? «Хес!» — хрипела капелька. «Он там, в своей пещере. Он злится, я чувствую, и ему страшно». «Страшно», — повторил Виталий, глядя на зашторенное окно. «Это хорошо, и я, кажется, знаю, чего он боится. Вы обратили внимание, что с наступлением ночи снаружи не донеслось ни звука? Впервые. Похоже, бледному человеку сейчас не до нас». Марина поднялась с дивана, выпустив руку дочери из своих ладоней. Подошла к окну, чуть раздвинула занавески. Пустыня была безмятежной. Никаких сумеречных людей за периметром. Тишина. «Если ему не до нас, — промолвила Марина, — то Борис все еще жив». Она вернулась к капельке, погладила ее по голове и тихонько запела колыбельную. «Стоит на кухне недопит горячий шоколад, а он уже себе сопит, мой маленький солдат. Ему приснятся, как всегда, далекие миры, планеты, пальмы, города, воздушные шары». Дыхание девочки стало ровным, глаза посветлели, губы тронула улыбка.